Глава 10. Чудовище зарычало, дернулось и ударило грудью в ледяную стену. Та разлетелась на куски, как и сотни ледяных стен ранее. Оставался лишь вопрос, кто первый падет в этой стычке, владычица льда или плавающая тварь, которая их пожирала, или которую они оседлали, если взглянуть на последние события с другой стороны. Кеннет Левдоровид тряхнул головой, отгоняя эти мысли. «Хватит, нет смысла терять время на всякие «что будет», если человек все равно не может повлиять на происходящее». Чудовище налетело на них, когда они стояли на льду, раздумывая, что скрывают облака тумана, которые не могла развеять даже ярость Андайи. Вынырнуло из молочных испарений, ломая и круша ледяную толщу почти в десяток футов так, словно это яичная скорлупа. Они сперва услышали это, а потом почувствовали, как дрогнул и начал смещаться лед под их ногами. Смещаться! Кеннет проорал приказ «К саням!» и все. Стражники и крысы бросились в бегство. Но было поздно что-либо предпринимать. Даже если бы они сидели на санях с отдохнувшими и разогретыми псами, о бегстве и речи не шло бы. Чудовище двигалось на них быстрее галопирующего коня. Когда они увидели его впервые, всего-то в нескольких сотнях шагов позади оно казалось плавающей черной горой, шириной в добрых 200 ярдов и высотой в 50, по крайней мере, с одной своей стороны, поскольку второй, что было ближе к ним, оно едва ли не волочилось по льду. Лейтенант вскочил в сани. Псов не пришлось подгонять, они рванули так, что он едва не опрокинулся, и помчались, сколько было сил, на юг. Другие сани, его десятки, уже летели вперед. Слишком медленно. Лед трещал и рвался. Малаве, правивший упряжкой, орал и ругался, пытаясь объехать щели пошире. Они неслись слишком медленно. Когда офицер оглянулся во второй раз, чудовище было уже ярдах в 200 позади, а его черная, растрескавшаяся и поросшая какими-то лианами спина ускорилась. Тогда Кеннет увидел, что делают остальные. Прочие сани роты гнали впереди, но не по прямой, а забирая влево, наискось, все ближе к твари. Потом и 6 саней справа, что везли дружину крыс, принялись поворачивать. Что там, чтоб его перевернуло? Малаве тоже потянул вожжи влево. «Вода!» — крикнул он. «Вода впереди!» Кеннет уже видел, почему все сворачивают. В 200, может, 300 ярдах впереди шумело море. В трещине было шагов 20, не перескочить саням и людям, и трещина это все увеличивалась. Темно-серый хребет океана наконец освободился от ледяного панциря, но для 6-й роты это означало смертный приговор. Гигантская ледяная плита, отрезанная трещиной, начала подниматься, на нее давила плавающая гора, и вдруг оказалось, что сани несутся как бы по склону. «Сейчас он сломается», — страх ухватил его за глотку. «Лед расколется на сотни кусков, а мы попадаем в воду и потонем, словно блохи в этой схватке титанов. Думай, думай!» Лейтенант оглянулся. Чудовище находилось едва ли в 50 ярдах позади и тоже поворачивало влево, словно желало перерезать дорогу саням стражников. «Оно нас пожрет!» Стоя на спине твари и вспоминая события вчерашнего дня, Кеннет четко помнил эту свою мысль. «Лед растрескается, мы упадем в воду, а чудовище нас пожрет, словно кит стайку сельди». Он сунул в рот свисток и скомандовал: «Ко мне! Ко мне! Отряд! Ко мне!» Они подсмотрели этот метод отдачи приказов у фургонщиков. Резкие, сверлящие звуки могли пробиться даже сквозь какофонию битвы. Рота, несущаяся впереди Кеннета, развернула сани и помчалась к командиру. Крысы тоже резче взяли влево. Он поймал себя на том, что широко скалится. Страх остался. Потонуть в ледяной воде не лучшая смерть для горца, но сильнее сейчас были отчаянность и гнев. Почему бы и нет? Если они должны погибнуть, то почему бы не так? Чудовище начало опережать их, но будто бы слегка замедлилось. С одной стороны его бок уходил под лед, а спина... Черная растрескавшаяся плоскость, покрытая чем-то, что выглядело как полуокаменевшие стволы деревьев, возносилась почти отвесно, как склон горы. Кеннет бросил взгляд назад, Хвост чудища исчезал в густом тумане, что тянулся за гигантской тушей, словно привязанный. «Влево!» Малаве выполнил приказ без колебания, и сани полетели к черному склону. Кеннет снова засвистел. «Вперед! За мной! Атака! Атака!» Они атаковали плавающую гору. Отчего бы и нет? Они ведь гребаная горная стража. Если не они, то кто? Собаки прыгнули, сани дернулись, накренились, и несколько долгих, как целая жизнь, мгновений двигались на одном полозе, а под лейтенантом мелькнула щель между льдом и черной тварью. И вот они уже карабкались под уклон вверх. Он соскочил, даже скорее скатился с саней, чувствуя, как те притормаживают. Спина твари была сильно наклоненной, к тому же покрытой слоем уже замерзшей воды, словно чудовище только-только поднялось из глубин. Кеннет воткнул кинжал в черную поверхность, клинок вошел неглубоко, сам же лейтенант, ища опоры ногами, засвистел «Ко мне! Ко мне!» Его сани, которые взобрались уже на десяток ярдов вверх, вдруг остановились. Псы загребли лапами по обледеневшей поверхности и начали сползать. Он выплюнул свисток и заорал «Режь! Освободи собак!» Малаве можно было и не повторять. Он соскочил с саней и двумя быстрыми ударами отрезал по стромке. Фру! Несколько сотен фунтов припасов полетело вниз, на локоть разминувшись с Кеннетом, и разбилось о лед внизу. Но уже не было смысла сосредоточиваться на том, что они потеряли, поскольку на спину чудовища разгонялись и въезжали новые сани. Стражники на ходу соскакивали с них, падали на землю и втыкали в эту спину кинжалы, ножи, чеканы. Там, где собаки не могли потянуть груз, его обрезали и сбрасывали в океан. Тогда они потеряли первых солдат. Камрес Вайтир из седьмой десятки вел сани слишком осторожно. Может, испугался в последний миг и сильнее, чем нужно, натянул вожжи, но и этого хватило. Его сани шли слишком медленно. Собаки перепрыгнули щель, но сани уже не смогли. Ударились о бок чудовища и на миг, меньше чем удар сердца, повисли в воздухе, их повлекло надо льдом, а потом собаки утратили опору под ногами. И все, камрес, лаверины, черве, животные и сани, все упало между льдом и черной стеной. Крик, короткий, страшный, животный, прорезал воздух и угас. А от трех солдат и полудюжины псов осталась только кровавая полоса на льду, удаляющаяся от тех, кто уже сидел на чудовище со скоростью бегущего коня. Всего они потеряли 9 стражников и 2 собак. Погиб еще Блант из первой, втянутый под лед упряжкой. Амне Венг, командир 8, прыгнул на помощь одному из своих солдат, поскользнулся и провалился в щель. А Герх и Каве из 2 столкнулись с санями крыс уже в самом конце этой безумной эскапады, когда плоскость льда, по которой они ехали, начала трескаться. Обе упряжки исчезли под водой, и никто не выплыл. Гессен и Ель оказались последними. У них были ахерские сани, сделанные из костей и шкуры, и упряжка ахерских собак. Животные впали в панику, перестали слушаться поводьев и погнали в сторону. Оба стражника соскочили с саней в тот миг, когда упряжка провалилась в щель во льду, и лейтенант так их и запомнил. 2 людей, стоящих на куске льдины шириной в 10 ярдов посреди океана, покрытого расколотым льдом. Потом они исчезли, поглощенные туманом, что продолжал ползти за чудовищем. Затем случилось странное. Когда последние сани оказались наверху, чудовище задрожало и медленно, очень медленно начало выпрямляться. Через несколько долгих минут его спина заняла горизонтальную позицию, а они смогли, наконец, встать на ноги. Уцелели половина саней и большая часть животных. Крысы, кроме упряжки, которая столкнулась с санями Агерха, потеряли еще 2, а всего половину дружины. Лейтенант их не жалел. Пытался найти в себе сочувствие, но если бы эти глупые, язви их шанкровым хреном козы не стали играть в подкрадывание, Борихет не заставил бы их предпринять самоубийственную вылазку, а его люди бы не погибли. Увы, Олок Хесбрент выжил, Маива Самрих тоже, что уже не было плохо, В такой ситуации хорошо иметь под рукой мага, пусть даже не слишком полезного в схватке. Анелия Умбра ехала на санях командира крыс и теперь стояла подле Чернобородова, бросая на Киннета такие взгляды, словно во всем случившемся был виноват именно он. Оставшаяся в живых группка шпионов состояла еще из пары коротышек, на которых лейтенант уже успел обратить внимание, плечистого чудака, вооруженного арбалетом и двумя длинными ножами, и низкого, худощавого человечка, про чей пол Киннет так и не сумел догадаться. Неважно. Важно было другое. Например, куда исчез Борихет? Велергор вклялся, что заметил, как сани шамана въезжают на спину чудовища, но они не видели ни их, ни Ахера. Если и было нечто беспокоящее лейтенанта больше, чем отсутствие шамана, то это понимание, что сукин сын находится где-то вблизи, но непонятно, что именно делает. Потому что на счастье, что Борихет провалился в одну из многочисленных щелей, на которые они наткнулись во время короткой разведки, и что его нечто пожрало, Кеннет, увы, не рассчитывал. Они плыли. Собственно, пробивались сквозь покрытое льдинами море с грацией тарана, идущего сквозь замковые ворота. Как раз приближалась еще одна ледяная глыба. «Удар!» — заорал стоящий на часах солдат. Лейтенант расставил ноги пошире. Удары были мягкими, но могли опрокинуть неподготовленного человека. Нос чудовища медленно приподнимался и бил в белую поверхность, та трескалась с глухим звуком, а море покрывалось мелким колотым льдом и снеговой кашей. Они плыли. Вот уже несколько часов плыли на чем-то, что, вопреки всякой логике и здравому смыслу, было кораблем. Судном, огромным, словно город. И корабль этот принял их на борт. Киннет до сих пор не понимал, специально или случайно, накренившись направо так, чтобы их безумная гонка вообще смогла закончиться успехом. А потом выровнялся и двинулся вперед. Столько-то они знали наверняка. Ну и еще то, что плыли они на восток, вдоль великого хребта, вспарывая льдины и ледяные горы. Гнев владычицы льда, казалось, слабел. По крайней мере, на борту они уже не ощущали яростных вихрей, которые им приходилось испытывать ранее. Да и мороз, казалось, уменьшился. Исчез и туман, что сопровождал корабль. Они не могли примерно оценить его скорость, и хотя чудилось, что они немного замедлились, брошенный за борт кусок дерева уходил назад со скоростью бегущего человека. Он едва-едва мог бы угнаться за деревяшкой. 10 миль в час? 15? Киннет даже не пытался задумываться, каким чудом это возможно. Дерево. Вот его оказалось с избытком. Черное, твердое, как дуб, иссушенное. Достаточно было пробить тонкий слой льда, чтобы добраться до палубы, сделанной из чего-то, что казалось гигантскими, обработанными и тщательно пригнанными друг к другу стволами деревьев. Отсюда рождалась и уверенность, что они на корабле. Они должны находиться на корабле, или все вокруг просто сошли с ума. Они уже успели исследовать окрестности носа. Палуба была гладкой, но во многих местах в ней зияли дыры, словно шрамы, нанесенные гигантскими клыками. Пока что офицер запретил к ним приближаться, заглядывать и исследовать каким бы то ни было способом, поскольку уже увидел несколько из своих людей обвязавшимися веревками. «Горцы, покажи им нечто, что выглядит как пещера». Его рота пришла в себя довольно быстро, быстрее, чем крысы, которые все еще стояли в сторонке. Пришла в себя и приступила к исследованию местности. После того, что они прошли, странствуя сквозь мрак, большое, плавающее в океане корыто не казалось им пугающим, лишь бы плавало. Кроме того, Киннет позаботился, чтобы у солдат не осталось времени для раздумий. Быстро отдал серию приказов: разбить лагерь вместе, защищенном от порывов ветра, проверить припасы, расставить стражу. Назначил нового командира 8-й. Карель Дус Адерах был самым старым и имел репутацию хорошего солдата. А потом попросил Велергорфа, чтобы тот провел короткое прощание с погибшими. Татуированный десятник кивнул, собрал роту и без лишних церемоний сказал: «Мы потеряли хороших людей. 9 добрых душ пропало в море, а это были горцы. И им наверняка будет тут худо. Не знаю, к кому нам обращаться, Кандайи, к близнецам или к Дресс, поскольку мне плевать на их божественные игрища. Топор Велергорфа со свистом прорезал воздух. Но знаю, что это неправильно. Рота признала его правоту глухим ворчанием. «Скажу еще, что множество вещей море выбрасывает на берег, а потому верю, что оно отдаст и их кости. И тогда они погрузятся в скалы на берегу и снова станут частью гор, а орлы подхватят их души и отнесут прямо в дом сна. И нечего больше болтать. Но когда вы сегодня разведете огонь, влейте несколько капель водки в пламя, чтобы они, Черве, Каве, Блант и прочие, знали, что мы о них помним». Он сплюнул на ладонь и сильнее сжал тупорище. «А теперь за работу». Киннет назначил 4 людей из своей десятки, чтобы те измерили ширину корабля. 3,5 длины 50-ярдовой веревки, доложили они через 15 минут. «А сколько от носа до кормы?» Туман, к счастью, уже исчез, но этим они займутся утром. Приближалась ночь, а лейтенант не слишком горел желанием отправлять своих людей на вылазку в неизвестность по темноте. На носу они насчитали 18 дыр и расщелин на палубе, а кто знает, сколько их было дальше. В голове его уже сложилась картина места, где они оказались. Палуба шириной в 150 ярдов была вовсе не такой уж ровной. Где-то в 150 шагах от носа из нее вставал, а от борта до борта, ряд деревянных столпов, воткнутых каждые 10-15 локтей. Вернее, 8 столпов и 6 дыр в местах, где их, похоже, вырвало. Хотя название «столб» было неточным. Они скорее выглядели как сломанные стволы вековых деревьев, имевших у земли 7-8 футов ширины. Как высоко некогда они вставали. В 200 шагах за линией столпов лежало то, что наверняка было одним из них. Ствол длиной в 50 ярдов, опутанный какими-то веревками или растениями, с яростью вбитый в деревянные строения. В принципе, отчего бы на корабле такого размера и не быть строением, а то и небольшому городку? Киннет и думать не желал, что скрывается под палубой. Велергорф подошел к нему, пружинисто отсалютовал. Всегда было так. Чем сложнее оказалась ситуация, тем тверже старый десятник придерживался устава. «Господин лейтенант, лагерь готов!» Он махнул в сторону нескольких палаток и пологов, стоящих в свободном кругу. «Но парни говорят, что это черное дерево не желает гореть, а большая часть нашего пропала. Пригодилось бы...» «Порубите сани, Вархен, но оставьте как минимум 4 и берегите растопку». «Слушаюсь». Неплохая прощальная речь. Лицо горца стянуло гневом. «В первый раз пришлось такую говорить, и яйцами быка, клянусь, лучше бы в последний. Это плохая смерть для горца. И, господин лейтенант, люди, не все, но некоторые говорят, что это вина крыс. Что если бы засранцы не играли в шпионов, мы были бы далеко отсюда, и что ночью с ними может что-то случиться, с крысами, или хотя бы с их командиром». Собственно, лейтенант ожидал чего-то подобного и даже чувствовал соблазн дать этим кое-кому из стражников свободу действий. Ох, как же это искушало. Но нет. Во имя всех траханных демонов мрака нет. Если раз дашь поблажку в дисциплине, позволив самосуд, то потом и оглянуться не успеешь, как под рукой у тебя не воинский отряд, а банда разбойников, которыми правит закон ножа. Ну и, конечно, дело еще и в том, что он, в конце концов, офицер стражи, которая представляет собой честь империи. А желают они того или нет, крысиная нора тоже часть ее. Правда, если они — это железный кулак Мейкхана, то крысы — суть грязь из-под ногтей, но это все равно имперская грязь. Нет, никаких несчастных случаев, падения в дыры или купаний на морозе, это приказ. Кроме того, крысы нам понадобятся. Пусть отрабатывают свою плату. Эта ночь оказалась одной из самых мерзких, какие он помнил. Было мало топлива, а черное дерево не желало гореть, даже когда его обильно поливали жиром. Наконец, они отказались от попыток поддерживать огонь все время, а порубленные сани сгорали слишком быстро, а потому им осталось только съесть несколько ложек гуляша из сушеного мяса и свернуться в палатках или под пологами, прикрывающими от ветра. Не было бы так худо, если бы не ледяная влага, что пробиралась в каждый уголок, под меха, рубахи и в сапоги. И они все еще плыли с тоской, вспоминая выкопанные в снегу норы, в которых провели последние дни. Утром Кеннет призвал к себе крыс. Буги знает, где они провели ночь, но, глядя на их жалкую группку, лейтенант почувствовал мрачное удовлетворение. «Замерзли?» Они не ответили, только Анелия Умбра бросила на него такой взгляд, под которым он должен был бы провалиться сквозь землю. Кеннет ее проигнорировал. «Какие-то мысли о том, где мы находимся?» Взглянул он на чернобородого командира крысиной дружины. «Подозрения?» «Спрашиваю, потому что такие дела, магия, древние демоны, проклятия или корабли размером с остров, всегда находились в сфере деятельности норы. Ничего не приходит на ум. Никаких тайных приказов в стиле «отошлите роту на север под любым предлогом, пусть проверят, что там притаилось». Стражники, окружавшие полукругом группку крыс, зашумели, кто-то мерзко выругался. «Спокойно! Нет, я не верю в это! Даже самый гениальный шпион не сумел бы такое подстроить. Ахеров, Борихеда и прочее. Но я жду от тебя, крыса третьего класса, безусловного сотрудничества и подчинения. Никакой лжи, игр или тайн. Пока что я хотел относиться к вам как к одной из дружин стражи, но изменил решение. Сейчас тут командую я, потом десятники Вархен Веллергорф, Андан Кейтрефер и Берф Мавс в такой вот последовательности. Потом остальные мои сержанты, а только потом ты. В самом конце. Ты в иерархии находишься ниже собак, даже ахерских, понимаешь?» Олок Хесбрэнд кивнул. «Понимаю». «Хорошо. Представь мне своих людей и скажи, что каждый умеет. Кроме нее». Кеннет указал на Маиву Самрих. «Я уже знаю, что это ведьма с талантом, который не используешь толком». Блондинка гневно скривилась и открыла рот, но чернобородый схватил ее за руку, заставив молчать. Кеннет не особо обратил внимания на ее реакцию. Он уже наблюдал за ведьмой. Выглядела расслабленной и спокойной. Для их обстоятельств, естественно. А вроде бы могла понять, смотрит ли кто на них и какие имеет намерения, а значит, сейчас никто не целился в них из арбалета. Пара коротышек, низких и худых, с именами Полус и Ансер, наверняка не настоящими, оказались братьями, убийцами, специализирующимися на ядах. Ножи, стрелки, иглы, скрытые клинки. Весь арсенал притаившейся смерти, находящийся на расстоянии вытянутой руки. Чудесно. Его люди и так не любили крыс, а теперь начнут их ненавидеть. А если кто получит занозу и рано воспалится, то оба шпиона окажутся за бортом. Плечистый верзила был солдатом, охраной для остальных. Носил имя Клосс. Последняя крыса по имени Кеврев, молодой, худощавый и неприметный, должен был заниматься в дружине разведкой. Хороший выбор. Кеннет поймал себя на том, что когда отворачивается, то не может вспомнить лица шпиона. «В бою?» «Кинжал и горрота», — тихо пояснил юноша. «А на расстоянии арбалет и духовая трубка с отравленными стрелами». «Подведем итог, Хесбрэнд», — обратился он к командиру крыс. «У тебя один солдат, двое убийц, шпион и ведьма с талантом, который нам не использовать. А еще госпожа Анелия Умбра. В эту минуту настолько же полезная, как рваные сапоги». Кеннет даже не взглянул на девушку, услышав ее гневное фырканье. «Ну и есть еще ты. Для шпиона ты слишком бросаешься в глаза. Для убийцы чересчур тяжело двигаешься. В дружине командуешь, а если дойдет до чего дело, сражаешься вручную, верно?» Чернобородый не ответил. Кеннет пожал плечами. «Неважно, у меня есть работа в самый раз для крыс. Пригодитесь кое для чего». Четвертью часа позже Олок Хесбрэнд махал ногами над черной дырой на палубе. Это было меньше прочих, едва лишь в пару футов шириной, а потому они решили, что начнут с нее. Сперва опустили туда веревку с грузом. Отметка показала, что дыра не полных 20 футов глубиной, но свет дня, казалось, с опаской держался от нее подальше. Веллергорф давал шпиону последние указания к вещи радости стражников. «Значит так, один рывок, все хорошо, два, я что-то нашел, три, вытягивайте меня. Веревка откушена, что-то меня сожрало, не входите сюда. Запомнил? Ага, если встретишь там Борихеда, передай, чтобы он возвращался, не время играть в прятки. Крыса пытался протестовать, что-то бормотал о миссии и ответственности, указывал на своих людей, которые как один избегали его взгляда. Кеннет устал, замерз и был зол, а потому обрезал дискуссию одной фразой. «Выбирай, сюда», — он указал на черное отверстие, — «или туда». Олок взглянул туда, где за отстоящим от них на 100 шагов бортом шумели волны. Побледнел. «Ты заплатишь мне за это, Лифдравит! Никто так не относится к норе! Никто! Я...» «Опускайте!» Темнота поглотила крысу вместе с его угрозами и обвинениями. Они специально не дали ему факела. Внешняя обшивка корабля горела с трудом, но тому могло быть причиной многолетнее пребывание в соленой воде. Что там внутри, они не знали, а Кеннет решил, что риск превратить внутренности корабля в костер слишком велик. Тут всего 20 футов, сквозь отверстие должно падать достаточно света, чтобы глаза крысы справились с темнотой. Веревка провисла, одиночный рывок сообщил: «Все в порядке, травите». Потом стражники только смотрели, как движется веревка. Разматывается, идет налево, потом направо, останавливается. Два рывка сообщили, что крыса нашел что-то интересное, еще два, что интересных вещей там больше. Потом веревка замерла и долгое время оставалась неподвижной. Наконец чернобородый попросил вытянуть его наружу, дернув 3 раза. «Сделаем вид, господин лейтенант, что мы ушли». Андан взглянул на него с надеждой. «Я вас слышу!» — раздалось снизу. «Вытягивайте!» — вздохнул Кеннет. «Не время для игр». Крыса выплыл из темноты, прижимая к груди 2 коробки. Едва лишь он встал на ноги, показал их собравшимся триумфальным жестом, словно сам их только что сделал. «Лампы! Смотрите! Лампы!» Кеннет взял один из трофеев. Лампу изготовили из того же дерева, что и палубу, но внутри 3 ее стенки были выложены чем-то, что выглядело как перламутр. 4-ю закрывала тонкая заслонка, полупрозрачная и твердая, будто стекло. Эта стенка открывалась, давая доступ внутрь, где в углублении находилась раковина, выполняющая функцию емкости, и остатки фитиля. Лампа. Настоящая и, что важнее, действующая. Достаточно было наполнить емкость маслом и зажечь. Что там еще внизу? Какая-то, наверное, комната. 30 на 30 шагов. В ней несколько предметов обстановки, столы, какие-то шкафчики с полками. Все прикреплены к полу и стенам. Только эти лампы я и сумел забрать. Двери? 2. Обе наглухо заперты. И все сделано из этого же черного дерева. А оно словно бы... поглощает свет. Даже когда взгляд привыкает не просто различить подробности, но кроме этого... Говори. Там сухо. И теплее, чем здесь, нет ветра, и снег не падает на голову. Кеннет тоже об этом подумал. 2-3 ночи на палубе, и они начнут терять силы. Но дыра во внутренностях твари, где не понять, что именно таится за дверьми, а единственный путь к бегству находится в 20 футах над головой? Я подумаю об этом. Какие-то следы хозяев? Крыса покачал головой. Нет, может, кроме двери, забаррикадированной изнутри, а эта дыра... Олок указал на черную щель. Была вырублена под стеной, там, где легче взобраться к потолку по полкам. Вырублена изнутри. Кто-то очень хотел оттуда выйти и одновременно делал все, чтобы нечто до него не добралось.